224. Надо идти вперед, даже если накопления прошлого тянут назад. Все-таки что-то выигрывает даже тогда. Каждый шаг вперед есть победа над прошлым, которое осталось за спиною. Каждый восходящий преодолевает прошлое во имя будущего. И как бы высоко ни стоял дух, этот процесс преодоления жизни никогда не прекращается ни на Земле, ни на высших планетах. Правда, там нет того притяжения и инертности материи, но восходят и преодолевают и там, в Девачане, в стране, где дух отдыхает от этой вечной борьбы. Но Девачан — состояние временное, и основа жизни — эволюция. Полагают, в упокоении и спокое счастье. Но это те, кто не знают. Счастье в победах восхождения сознания достигает лишь тот, кто не останавливается ни перед какими препятствиями. Все дело в том, что сознание или восходит, или нисходит, нет точки неподвижности. Злое сознание есть процесс нисходящий, а потому для ученика есть лишь один путь — к владыке.